Аллилуйя, аллилуйя. Буду славить я того, кто всем дороже. Буду славить я Христа здесь, на земле и в небесах. Аллилуйя, аллилуйя. Буду славить я Христа здесь, на земле и в небесах. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Он пролил за нас кровь святую, и за это благодарность ему мы воспоем. Аллилуйя, аллилуйя. И за это благодарность ему мы воспоем. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Он воскрес на третье утро по Писанию. Смерть и ад он победил, восстал из гроба Божий Сын. Аллилуйя, аллилуйя. Смерть и ад он победил, восстал из гроба Божий Сын. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Буду петь от всей души, аллилуйя. Иисус, благодарим Тебя за дар любви святой. Аллилуйя, аллилуйя. Иисус, благодарим Тебя за дар любви святой. Аллилуйя.